Глава четвертая. И, разумеется, попечение над детьми останется за Селией. Разумеется. А как насчет дома священника? Вы ведь едва ли захотите поселиться с Джулией у нас под самым носом. И дети, знаете ли, считают дом священника своим домом. Робину поселить семью негде, покуда не помрет его дядюшка. А новой мастерской вы ведь в конце концов так и не пользовались? Робин только на днях говорил, что там получится замечательный гимнастический зал. Хватит места даже для бадминтона. Пусть Робин берет дом священника себе. Теперь, что касается денег, Селии и Робину, естественно, для себя ничего не нужно. Однако имеется еще такая сторона, как обучение детей. С этим все будет в порядке. Я поговорю с моими поверенными. Ну, по-моему, все, сказал Мулкастер. «Знаете, видел я в своей жизни разводы, но не помню, чтобы хоть раз все устраивалось так удачно для всех заинтересованных сторон. Всегда как бы по-дружески люди сначала не держались, чуть доходит до дела, и выплывают всякие там обиды и счеты. Имейте в виду, я все равно считаю, что последние 2 года вы иногда обходились с Селией, так сказать, не слишком. Конечно, о родной сестре трудно судить, но, на мой взгляд, она девица, что надо, для всякого лакомый кусок, да еще с артистическими интересами, как раз по вашей части. Должен, впрочем, сказать, у вас губа не дура. Я сам всегда был неравнодушен к Джулии. Ну, теперь все обернулось ко всеобщему счастью. Робин уже больше года без ума от Селии. Вы его знаете? Смутно. Помнится такой прыщавый зеленый юнец. Ну нет, я бы не сказал. Конечно, он довольно молод, но самое главное, Джон и Каролина от него без ума. У вас 2 превосходных детей, Чарльз. Так передайте мой поклон Джулии, да скажите ей, что в память о прошлом я желаю ей счастья. «Я слышал, ты разводишься», — сказал мой отец. «Неужели это так обязательно после всех лет, что вы были счастливы вместе?» «Дело в том, что мы не были особенно счастливы». «Не были? Вот как! Я отчетливо помню, что видел вас вместе на Рождество и еще удивился вашему определенно счастливому виду. Ломать свой жизненный уклад — это очень хлопотно, уверяю тебя. Сколько тебе сейчас? 34? В таком возрасте поздно начинать жизнь сначала. Время окончательно остепениться. Каковы твои дальнейшие намерения?» «Собираюсь жениться вторично, как только будет оформлен развод». «Ну, знаешь ли, это я считаю полнейшим вздором. Могу понять человека, который сожалеет, что вступил в брак и желает из него выпутаться, хотя сам я ничего подобного не испытывал. Но избавиться от одной жены, чтобы тут же связать себя с другой, это, извини меня, просто нелепо. Селия всегда была со мной в высшей степени любезна, я находил ее на свой лад вполне приятной особой. Если ты не сумел быть счастливым с ней, какие у тебя основания рассчитывать на счастье с какой-либо другой женщиной? Послушай совета, мой мальчик, и откажись от всей этой затеи». «Но при чем тут мы с Джулией?» — сказал Рекс. «Если Селия хочет снова выйти замуж, на здоровье пусть выходит. Это дело ее и ваше, но, по-моему, мы с Джулией вполне счастливы как есть. Вы не можете сказать, чтобы я чинил какие-то затруднения. Многие на моем месте наломали бы дров. Но я человек светский. И потом, у меня есть свои интересы. Однако развод — это совсем другое. От развода еще никогда ни одному человеку не было проку. Это дело ваше и Джулии. О, Джулии, подавай развод во что бы то ни стало. Я надеялся, может, вы бы ее отговорили? Не знаю, кажется, я никому не мешал, старался во всяком случае. Если я мешал, если приезжал слишком часто, прошу мне сказать. Сейчас так много всяких дел. Брайди вот хочет, чтобы я выселился из дома, ей-богу, у меня и без того забот полон рот». Политическая карьера Рекса приближалась к решающему повороту. Она сложилась не так благополучно, как он рассчитывал. «Я ничего не понимал в финансах, но и мне приходилось слышать разговор о том, что на его финансовую деятельность в ортодоксальных консерваторских кругах смотрят довольно косо. Даже его достоинство, его общительность и энергия сослужили ему дурную службу, ибо о его брайтсхедских сборищах начинали поговаривать. Вообще о нем слишком часто писали в газетах, он пользовался неизменной любовью властителей прессы и их грустнооких, бодро улыбающихся клевретов. В своих речах он говорил такие вещи, которые были хлебом насущным для Флит-стрит, а это сильно подрывало доброе отношение к нему его партийного руководства. Только война могла произвести решающий толчок и вынести Рекса на вершины власти. Развод не должен был причинить ему особого вреда. Просто, я думаю, он так был занят важными делами, что не хотел отвлекаться на мелочи. Что ж, если Джулия непременно хочет развода, придется ей дать развод, сказал он. Но, ей-богу, она выбрала неподходящее время. Чарльз, скажите ей, чтобы подождала хоть самую малость. Будьте другом. Вдовушка Брайди сказала: «Я слышала, вы разводитесь с одним разведенным мужчиной и выходите за другого. Звучит очень сложно, милочка». Она назвала меня милочкой не меньше 20 раз. Я заметила, что в каждом католическом доме есть один отпавший от церкви член семьи, и очень часто это ее гордость и украшение. Джулия только что приехала с обеда, который давала леди Роскоман во знаменовании помолвки Брайтсхеда. Какова она собой? Пышная и величественная. Вульгарная, конечно. Гнусавый голос, большой рот, глазки, точечки, крашеная блондинка. И вот что я тебе скажу. Она обманула Брайди насчет своего возраста. Ей добрых 45 лет. И, по-моему, она не способна обеспечить продолжение рода. Брайди на нее не надышится. Он так и ел ее глазами весь вечер самым неприличным образом. Держалась дружески? О, да, очень. Дружески снисходительно. Понимаешь, она, вероятно, привыкла быть первой дамой в морских кругах, где всякие флаг-адъютанты и прочие юные карьеристы ходили вокруг нее на цыпочках и смотрели ей в рот. Но, естественно, у тети Фанни на роль первой дамы ей не очень-то приходилось рассчитывать, поэтому она была рада иметь подле себя заблудшую овцу, которая нуждается в наставлении на путь истинный. Она сосредоточила на мне все свое внимание, спрашивала моего совета насчет магазинов и покупок, сказала довольно подчеркнуто, что надеется часто видеть меня в Лондоне. По-моему, ей зазорно только спать под одной крышей со мною, а у модистки или в парикмахерской, или за завтраком в Рице я не могу причинить ей особого вреда. И в любом случае, это Брайди такой щепетильный, а не его вдовушка. У нее просто мертвая хватка. А она им заметно помыкает? Пока не очень. Он пребывает в любовном оцепенении, бедняга, ничего не видит и не слышит. А она просто добрая женщина, которая хочет обеспечить дом для своих детей и не потерпит никаких препятствий у себя на пути. Сейчас она разыгрывает карту набожности, но, по-моему, потом, устроившись, она не будет так уж держаться всяких строгостей. Среди наших знакомых о предстоящих разводах говорили много. В то лето общей тревоги еще сохранились укромные уголки, где частным делам уделялось преимущественное внимание. Моя жена, как всегда, сумела представить события в свете, выгодном для нее и неблагоприятном для меня. Всем было ясно, что она держалась замечательно и что только одна она способна выказать такое терпение. Робин на 7 лет ее моложе, он и для своего возраста немного недозрелый, шептались в укромных уголках, но зато он всем существом предан бедняжке Селии, и, право же, она этого заслуживает после всего, что ей пришлось пережить. А что до Джулии и до меня, то ведь это не новость. Выражаясь грубо, пояснил мой кузен Джаспер, как будто он когда-либо выражался иначе, непонятно, почему вдруг тебе пришла охота жениться. Кончилось лето. Ликующие толпы встречали Невиля Чемберлена из Мюнхена. Рекс произнес в палате общин бешеную речь, которая раз навсегда решила его судьбу, хотя как именно, должно еще было показать будущее. Адвокаты Джулии, в чьей конторе черные жестяные коробки с надписью «Маркиз Марчмейн» занимали чуть не целую комнату, начали кропотливую, медлительную процедуру ее развода. Мои адвокаты, представители более оперативной фирмы, опережали их на несколько недель. Было необходимо, чтобы Рекс и Джулия официально разъехались, поэтому Джулия впредь до новых перемен осталась у себя в Брайтсхеде, а Рекс перевез свои чемоданы из своего камердинера в их лондонский дом. Протокол против меня и Джулии был составлен у меня на квартире. Свадьба Брайтсхеда была назначена на рождественские каникулы, чтобы его будущие пасынки могли принять в ней участие. Однажды в ноябрьские сумерки мы с Джулией стояли у окна в гостиной и смотрели, как ветер хозяйничает в парке и оголяет ветви лип, срывая желтые листья, как гонит их, то взметая вверх, то кружа и раскидывая по цветникам и террасам, по светлым лужам и темной траве, то тут, то там, прижимая к стене или оконному стеклу одинокий трепещущий лист и оставляя их, наконец, у стены, наметанными в большие мокрые груды. «Весной мы их уже не увидим», — сказала Джулия, «а может, и вообще больше никогда». Один раз, давно, уезжая отсюда, я уже думал, что больше не вернусь. Может быть, через много лет, да только что останется от нас и что останется от всего этого? Позади нас в сумраке комнаты открылась и закрылась дверь. Уилкокс прошел в красном свете камина и почтительно остановился у окон в сером отблеске угасшего дня. «Телефонный звонок, ваша светлость, от леди Корделии». «От леди Корделии? Откуда она звонила?» «Из Лондона, ваша светлость». «Уилкокс, как чудесно! Она едет домой?» «Леди Корделия звонила уже по пути на вокзал и предполагает быть здесь после ужина». «Я не видел ее 12 лет», — сказал я. «Я действительно последний раз виделся с нею в тот вечер, когда мы ездили вместе ужинать, и она обмолвилась о своем желании стать монахиней в тот вечер, когда я писал парадный интерьер Марчмейнхауса. Она была обаятельная девочка. Она живет странной жизнью. Сначала этот монастырь, потом, когда там ничего не вышло, война в Испании. Я не видела ее с тех пор. Другие девушки, которые отправлялись с санитарным транспортом, после окончания войны вернулись. Но она осталась. Помогала людям добираться домой. Работала в лагерях для военнопленных. Странная девушка. И знаешь, она выросла совсем некрасивой. Ей известно про нас. Да, она прислала мне чудесное письмо. Больно было думать о том, что Корделия выросла совсем некрасивой, что весь этот горячий запас любви тратится на инъекции и порошок против вшей. Когда она приехала, усталая с дороги, довольно дурно одетая, с поступью женщины, которая не заботится о производимом ею впечатлении, я нашел ее действительно некрасивой. Странно, думал я, как одни и те же составные части в разных сочетаниях образуют и Брайтсхеда, и Себастина, и Джулию, и ее. Что она их сестра, не вызывало сомнений, но в ней не было грации Себастина и Джулии, как не было серьезности Брайди. Она производила впечатление деловой и энергичной женщины, привыкшей к обстановке лагерей и перевязочных пунктов, насмотревшейся на простые и великие страдания и потому утратившей способность к более тонким удовольствиям. На вид ей было много больше ее 26 лет. Трудная жизнь огрубила ее. Постоянная необходимость изъясняться на чужих языках привела к утрате нюансов родной речи. Она сидела у огня, слегка расставив ноги, и когда она сказала «хорошо дома», это прозвучало для меня как урчание собаки, укладывающийся вечером на свою подстилку. Таковы были впечатления первого получаса, обостренные контрастом с белой кожей и шелковистыми, мерцающими волосами Джулии и с моими воспоминаниями о ней самой, девочке. «Моя работа в Испании кончена», — сказала она. «Власти были отменно любезны, выразили благодарность за все, что я сделала, даже дали медаль и выставили меня вон. Но, кажется, здесь тоже скоро будет сколько угодно такой же работы». Потом она спросила. «Еще не поздно подняться к няне?» «Нет», — она просиживает до глубокой ночи у своего приемника. Втроем мы поднялись в бывшую детскую. Мы с Джулией бывали у няни Хокинс каждый день. Она и мой отец оказались единственными людьми, не подверженными никаким переменам за все время, что я их помнил. Ни тот, ни другой не постарели и на час. Теперь небольшой радиоприемник прибавился к собранию ее простых удовольствий, к молитвеннику, книге паров, аккуратно обернутой в серую бумагу для лучшей сохранности красного золотым тиснением переплета, фотографиям и каникулярным сувенирам, разложенным на комоде. Когда мы сообщили ей, что собираемся с Джулией пожениться, она сказала: «Ну что ж, милочка, надеюсь, это все к лучшему». Ибо ее религия не позволяла ей сомневаться в правоте поступков Джулии. Брайтсхед не был ее любимцем. Услышав весть о его помолвке, она заметила: «Долго же он собирался». А когда ее поиски сведений о родне миссис Маспред по страницам Дебрита оказались бесплодными, заключила: «Ну, конечно, поймала она его». Мы застали ее, как всегда по вечерам, у камина с чашкой чаю на столике и с рукоделием на коленях. «Я знала, что вы придете», — сказала она. «Мистер Уилкокс послал предупредить меня». «Я привезла тебе кружев, няня». «Да, милочка, это очень красивые кружева. Совсем как покойница ее светлость нашивала в церковь. Хотя зачем их делают черными, не могу понять. Ведь от природы-то кружева белого цвета. Большое спасибо, деточка, очень мило с вашей стороны». «Можно я выключу радио, няня?» «Ну, конечно». Я на радостях и не заметила, что оно играет. «Что это вы сделали со своими волосами?» «Да, ужасно, я знаю. Теперь, когда я вернулась, надо будет всем этим заняться. Няня, голубушка моя». Теперь, когда мы сидели и разговаривали, и любящие глаза Корделии покоились на всех нас, я начал различать, что и у нее тоже есть своя особенная красота. Я видела Себастьяна месяц тому назад. «Сколько уж как он уехал? Здоров ли?» «Да не совсем. Я потому к нему и ездила. Ведь от Испании до Туниса рукой подать. Он там у монахов. Надеюсь, они там хорошо за ним смотрят. Тоже, наверное, хлебнули с ним горе. Мне он каждое Рождество присылает поздравления. Да ведь это совсем другое дело, когда бы он сам приехал. Зачем вам всем непременно за границу надо, не могу понять. Но в точности, как его светлость. Когда пошли тут эти разговоры насчет войны с Мюнхеном-то, я так себе и сказала: ну вот, а Корделия, Себастьян и его светлость, все трое за границей. Какое для них неудобство». Я хотела, чтобы он поехал со мной домой, но он не согласился. Знаешь, у него теперь борода, и он очень набожен. «Но этому я никогда не поверю, даже если увижу своими глазами. Он всегда был настоящий маленький язычник. Брайтсхед, тот был церковная душа, а Себастьян нет. И борода, подумать только, когда у человека такая чистая, хорошая кожа. Он всегда казался умытым, хоть бы целый день близко к воде не подходил, а вот Брайтсхеда, как не мой, все равно бывало не отмоешь». «Страшно подумать», — сказала однажды Джулия, — «как ты совершенно забыл Себастьяна». «Он был предтечей». «Так ты сказал тогда, во время шторма. Но мне иногда кажется, что, может быть, я тоже только предтеча». «Может быть», — думал я, ощутив, как ее слова повисли между нами в воздухе, точно клок табачного дыма, чтобы потом растаять, как дым, и не оставить в душе следа. Может быть, всякая наша любовь — это лишь знак, лишь символ, лишь случайные слова, начертанные мимоходом на заборах и тротуарах вдоль длинного, утомительного пути, уже пройденного до нас многими. Может быть, ты и я — лишь некие образы, и грусть, посещающая нас порою, рождается разочарованием, которое мы испытываем в своих поисках, часть уловить в другом то, что мелькает тенью впереди и скрывается за поворотом, так и не подпустив к себе. Я не забыл Себастьяна. Он каждый день был со мною в Джулии, вернее, в нем любил я Джулию в далекие аркадийские дни. «Звучит не слишком-то утешительно», — сказала Джулия, когда я попытался ей это объяснить. «Откуда мне знать, что в один прекрасный день я не окажусь кем-то еще? По-моему, это удобный предлог бросить бедную девушку». Я не забыл Себастьяна. Каждый камень в том доме был для меня памятью о нем. И теперь, при словах Кордели, расставшейся с ним не далее, как месяц назад, он наполнил все мои мысли. Когда мы вышли из детской, я сказал: «Расскажите мне о Себастьяне. Завтра. Это длинная история». И вот на завтра, прогуливаясь по дорожкам осеннего парка, она мне рассказала. До меня дошли сведения, что он умирает. От одного бургасского журналиста, недавно побывавшего в Северной Африке. Речь шла о совершенно опустившемся человеке по фамилии Флайт, о котором говорили, будто он английский лорд. Святые отцы из одного монастыря близ Карфагена подобрали его умирающим с голоду и взяли к себе. Вот что я услышала. Я знала, что это не может быть абсолютной правдой. Как немало мы сделали для Себастьяна. По крайней мере, его деньги ему пересылаются. Но выехала, как только смогла. Все оказалось очень просто. Я прежде всего пошла в консульство, и там о нем было известно. Он находился в лазарете при одной из миссий. По сведениям консула в Тунис, он приехал в один прекрасный день в автобусе из Алжира и хотел поступить в миссию медицинским братом. Отцы-миссионеры только посмотрели на него и принять отказались. И тогда он начал пить. Он жил в маленькой гостинице на краю арабского квартала. Я потом там была, это небольшой бар, а наверху несколько номеров. Хозяин там грек. Во всем доме пахнет горячим маслом и чесноком, и перекисшим вином, и старой одеждой. И там собираются мелкие торговцы-греки, играют в шашки и слушают радио. Там он прожил больше месяца. Пил греческую полынную водку. Иногда уходил куда-то, они не знали куда. Потом возвращался и снова пил. Они боялись, как бы с ним чего не случилось, и иногда незаметно ходили за ним следом, но он бывал только в соборе или же нанимал автомобиль и ездил в монастырь за городом. Его там любили. Его, как видите, по-прежнему любят, где бы и в каком бы состоянии он ни находился. Это его свойство. Оно всегда останется при нем. Слышали бы вы, как о нем говорил хозяин гостиницы и все его домочадцы, говорили со слезами на глазах. Они, несомненно, грабили его, как только могли, но при этом ухаживали за ним и старались, чтобы он обязательно что-нибудь ел. Их это страшно пугало, что он отказывался есть, что при таких деньгах он был худ, как щепка. Кое-кто из тамошних завсегдатаев забрел в гостиницу, пока мы вели этот разговор на своеобразной разновидности французского языка, и все повторяли на всевозможные лады одно и то же. «Такой хороший господин», — говорили они, — «больно было видеть, как он бедствует». Они очень дурно отзывались о его родных, которые допустили его до подобного состояния. «У них, греков, такого не могло бы случиться», — говорили они, и, вероятно, были правы. Впрочем, все это было уже потом. Из консульства я отправилась прямо в монастырь и разговаривала с отцом-игуменом. Это суровый старый голландец, 50 лет проживший в Центральной Африке. Он рассказал мне то, что было известно ему, как Себастьян в один прекрасный день появился в монастыре, действительно с бородой и с чемоданом, и просился к ним в санитары. Намерение его было совершенно серьезно, подчеркнул игумен. Корделия изобразила его гортанный выговор. У нее еще в детстве, как я вспомнил, был дар подражания. На этот счет, пожалуйста, не питайте ни малейших сомнений. Он полностью в здравом уме, и намерения его совершенно серьезны. Он хотел, чтобы его отправили в джунгли, куда-нибудь как можно дальше, к первобытным племенам, к каннибалам. «У нас нет каннибалов», — сказал отец игумен. Тогда он сказал, хотя бы к пигмеям, или просто в какую-нибудь дикарскую деревню над рекой, или к прокаженным. К прокаженным лучше всего. Игумен ответил, «Прокаженных у нас много, но они живут в наших лепрозориях под наблюдением докторов и святых сестер, и там все благоустроено». Он помолчал, подумал и сказал, что, пожалуй, прокаженные — это не совсем то, что ему нужно. А нет ли у них где-нибудь небольшой церкви над рекой? Ему непременно хотелось, чтобы была река, где он мог бы присматривать за порядком в отсутствии священника. Игумен ответил, «Да, такие церкви у нас есть. Теперь расскажите мне о себе». «О, я ничего собой не представляю», — сказал он. «Нам случается видеть людей со странностями». Корделия снова обратилась к подражанию. «Он, безусловно, человек со странностями, но намерение его было вполне серьезно». Отец игумен завел речь о послушничестве и учении и заметил, «Вы не молоды и не кажетесь сильным». Он ответил, «Да, я не хочу идти в учение, не хочу делать ничего такого, что связано с учением». И отец игумен сказал, «Мой друг, вам самому нужен миссионер». А он ответил, «Да, это верно». И он велел ему уйти. На завтра он пришел опять. Накануне он весь вечер пил. Он объяснил, что решил стать послушником и поступить в учение. «Но, к несчастью, — сказал отец игумен, — есть такие вещи, которые для человека, работающего в джунглях, недопустимы. Одна из таких вещей — пьянство. Это не худший из пороков, и, однако же, совершенно губительный, перечеркивающий все усилия, и я отослал его». Тогда он стал приходить по 2-3 раза в неделю, неизменно пьяный. Так что, в конце концов, игумен распорядился, чтобы привратник больше не впускал его. Я сказала, «Боюсь, он причинил вам очень много беспокойства. Но таких вещей они там, конечно, не понимают». Отец игумен просто ответил, «Я не видел, чем я могу ему помочь, кроме молитвы». Он очень святой старец, и различает это в других. Что это, святость? О да, Чарльз, это вам надо понять в Себастьяне. Ну вот, потом в один прекрасный день они нашли Себастьяна у главных ворот без сознания. Он пришел из города пешком, обычно он нанимал автомобиль, упал и пролежал там всю ночь. Сначала они подумали, что он просто опять пьян, но потом убедились, что он очень болен, и положили его в лазарет. И он все это время был там. Я пробыла с ним 2 недели, пока не миновал кризис. Он выглядел ужасно. Старик с лысиной и растрепанной бородой, но такой же милый, как раньше. Его положили в отдельную комнату, едва ли больше монашеской кельи, с распятием на выбеленной стене и с железной кроватью. Сначала он почти не мог говорить и нисколько не удивлялся моему появлению. Потом удивился, но тогда уже не хотел говорить, и только уже перед самым моим отъездом рассказал мне обо всем, что с ним было. Почти все это касалось Курта, его немецкого друга. Вы его видели и все знаете сами. Наверное, отвратительная личность, но Себастину, из-за того, что он мог за ним ухаживать, было с ним хорошо. Он рассказывал, что одно время даже совсем уже было перестал пить, пока они жили вместе с Куртом. Курт болел, и у него была незаживающая рана. Себастьян выходил его. Потом, когда Курт поправился, они поехали в Грецию. Знаете, как в немцах иногда пробуждается чувство порядочности, когда они оказываются в классической стране? Казалось, на Курта это подействовало. Себастьян говорит, что в Афинах он почти приобрел облик человеческий. Но потом он попал в тюрьму. За что, я так толком и не поняла, как будто бы особой вины его в этом не было. Произошла какая-то драка с каким-то официальным лицом. Как только он был интернирован, он попал в поле зрения германских властей. В это время они как раз возили немецких подданных со всего света, чтобы сделать из них нацистов. Курт не хотел уезжать из Греции, но грекам он был не нужен, и потому вместе с другими искателями приключений он прямо из тюрьмы был под конвоем, припровожден на пароход и отправлен на родину. Себастьян поехал за ним и целый год не мог напасть на след. Но потом он его все же нашел в каком-то провинциальном городке, облаченного в форму штурмовика. Сначала он отказывался иметь с Себастьяном дело, изрыгал весь набор официальных словес о возрождении Фатерланда, о сыновнем долге перед Родиной, об обретении своего «я» в судьбах нации. Но это не пустило в нем глубоких корней. 6 лет с Себастьяном обучили его большему, чем 1 год с Гитлером. В конце концов, он от всего отказался, признал, что ненавидит Германию и что хочет выбраться оттуда. Не знаю, насколько это была просто тяга к легкой жизни, к праздности за Себастьянов счет, к теплым средиземноморским купаниям, прибрежным кафе, вычищенной обуви по утрам. Себастьян говорит, что этим все не исчерпывалось, что в Афинах Курт уже начал становиться человеком. Может быть, он и прав. Как бы то ни было, он решил сделать попытку вырваться. Но у него ничего не вышло. У него всегда, по словам Себастьяна, все кончалось плохо, что бы он ни затеял. Его поймали и посадили в концентрационный лагерь. Себастьяну не удалось поехать за ним. Он не получал от него никаких известий и не мог даже узнать, в каком лагере он находится. Так он провел в Германии еще почти год. Опять много пил, и однажды, будучи сильно пьян, услышал от собутыльника, который, как оказалось, только что приехал из того же лагеря, куда заключили Курта, что Курт в первую же неделю повесился в своем бараке. На этом Европа для Себастьяна кончилась. Он возвратился в Марокко, где счастливо жил прежде, и понемногу перебирался по побережью из города в город, покуда однажды, в период протрезвления, запои у него бывают теперь почти через равные промежутки времени, ему не пришла мысль податься к дикарям, и вот он обратился в монастырь. Я не звала его домой, я понимала, что он не поедет, а он был еще слишком слаб, чтобы вступать в пререкания. Когда я уезжала, он был настроен вполне счастливо. Ему, разумеется, никогда не удастся поехать в джунгли или вступить в орден, но отец-игумен возьмет его под свое покровительство. У них возникла мысль сделать его, так сказать, помощником привратника. В божьих домах всегда есть разные странные служители, люди, не сумевшие приспособиться ни к монастырской, ни к светской жизни. Я и сама, вероятно, отношусь к их числу. Но так как я не пью, меня легче использовать. Мы достигли наиболее удаленной точки нашего пути, каменного мостика над плотиной в конце последнего и самого маленького пруда. Внизу под нами высоко стоящие воды с шумом низвергались в реку. Дальше дорожка делала поворот и вела обратно к дому. Мы остановились у парапета, глядя на темную воду. У меня была гувернантка, которая в один прекрасный день спрыгнула с этого моста и утонула. Да, я знаю. Откуда? Это было первое, что я о вас услышал. Еще до того, как мы познакомились. Как странно. Вы рассказали про Себастьяна Джулии. Только в основных чертах. Не так подробно, как вам. Она ведь никогда не любила его так, как и любим мы. Любим. Это прозвучало мне упреком. для Корделии у глагола «любить» не было прошедшего времени. «Бедный Себастьян», — сказал я. «Как это грустно! Какой его ждет конец?» «Мне кажется, я могу вам точно сказать, Чарльз. Я знала и других таких, как он, и верю, что они очень близки и милы Богу. Он так и будет жить, наполовину среди братьев, наполовину сам по себе, со своей неизменной метлой и связкой ключей. Старшие из святых отцов будут его любить, молодые послушники будут над ним подсмеиваться. И все будут знать о его запоях. Примерно раз в месяц он будет куда-то пропадать на 2-3 дня, и они будут кивать и говорить с улыбкой. Старина Себастьян снова закутил, а вернувшись, встрепанный и понурый от стыда, будет несколько дней особенно горячо молиться. У него, наверное, появятся тайники в монастырском саду, где он будет держать бутылку и потихоньку к ней прикладываться. Всякий раз, когда понадобится сопровождать посетителей, говорящих по-английски, это будет поручаться ему, и гости будут им очарованы и станут расспрашивать о нем, и, вероятно, услышат в ответ, что он из очень знатной у себя на родине семьи. Если он проживет долго, то станет для нескольких поколений миссионеров во всех концах земли незабываемым старым чудаком, связанным в их памяти со светлыми годами их учения, и они будут поминать его в своих молитвах. У него разовьются свои маленькие ритуалы, свои привычки в общении с Богом. Его можно будет увидеть в храме в самое неожиданное время и не застать там, когда собираются все. Потом, в одно прекрасное утро, его подберут у ворот умирающим, и во время соборования только по глазам увидят, что он еще в сознании. И поверьте, это не самый скверный способ прожить жизнь. Я вспомнил юношу с плюшевым мишкой под сенью цветущих каштанов и сказал: «Да, но это трудно было предвидеть. Я надеюсь, он не страдает. Думаю, что страдает. Кто может себе представить, какие страдания испытывает человек с таким увечьем, как у него? Лишенный собственного достоинства, лишенный воли. Невозможно быть святым, не страдая. У него это приняло такую форму. Я видела столько страданий за последние годы, и столько еще предстоит всем нам в самом близком будущем. Это родник любви». И, снисходя к моему язычеству, она добавила: «Там очень красиво, где он сейчас живет. Белые аркады у моря, колокольня, зеленые грядки с овощами и монах, поливающий их на закате». Я засмеялся. «Вы знали, что я не смогу понять?» «Вы и Джулия», — отозвалась она. А потом уже по дороге к дому вдруг спросила: «Скажите, когда вы вчера меня увидели, подумали вы, бедняжка Корделия была такое милое дитя, а выросла некрасивая и набожная старая дева, посвятившая себя благотворительности? Подумали вы, загубленная жизнь?» Было не время кривить душой, и я ответил: «Да, подумал. Но сейчас я уже в этом не так уверен». «Забавно», — сказала она. «Именно это слово пришло мне в голову при виде вас и Джулии. Когда мы вчера сидели с няней в детской, я подумала: загубленная страсть». Она говорила с мягкой, еле уловимой насмешкой, унаследованной от матери. Но в тот же вечер мне с болезненной явственностью вспомнились эти ее слова. В тот вечер на Джулии был расшитый китайский халат, в котором она часто выходила в Брайтсхеде к столу, когда мы ужинали одни. Тяжелые жесткие складки китайской ткани подчеркивали ее покойную грацию. Стройная шея красиво поднималась из гладкого золотого круга, охватывающего ворот. Ладони неподвижно покоились среди драконов у нее на коленях. Сколько вечеров я так любовался ею, не в силах отвести глаз, но сегодня, когда она сидела в двойном тусклом свете между камином и затененной лампой, а у меня перехватывало дыхание от ее красоты, мне вдруг подумалось: когда я уже видел ее вот такой же? Какое видение она мне сейчас напоминает? И я вспомнил, что так она сидела тогда на пароходе перед штормом и казалась такой же, как сейчас, потому что сейчас к ней вернулось то, что я считал в ней утраченным безвозвратно, магическая печаль, которая привлекла меня к ней, потерянный, погубленный вид, как бы говорящий: «Но разве для этого я создана?» Ночью в темноте я проснулся и долго лежал, перебирая в памяти разговор с Корделией. Мне вспомнилось, как я сказал: «Вы знали, что я не смогу понять». Сколько раз в жизни, думалось мне, я вот так останавливался вдруг на полном скаку, словно лошадь, испугавшаяся препятствия, и пятился, не слушаясь шпор, не решаясь даже вытянуть шею и обнюхать то, что встретилось на пути. И еще другой образ представился мне. Арктическое жилище, и в нем одинокий зимовщик-охотник среди своих мехов при керосиновой лампе и горящем очаге. В хижине у него сухо и тепло, и все убрано и чисто, а за стенами свирепствует последняя зимняя пурга и наметает сугроб к самой двери. Огромный белый груз в полном безмолвии налегает на бревна, засов дрожит в скобе. С каждой минутой все выше растет наметаемый в темноте сугроб, а когда, наконец, ветер стихнет, и лучи проглянувшего солнца упадут на обледенелый склон, и начнется медленное таяние, где-то высоко вверху сдвинется снежный пласт, заскользит, обрушится, набирая силу. И вот уже весь склон понесется вниз, и тогда маленькая, освещенная лампой хижина распахнется, расколется и покатится вниз, скрываясь из глаз, низвергаясь лавиной в глубокое ущелье.